власти велики, властелин бесчисленных миров. Чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Чем могу воздать тебе, владыка, нам параде проплывают солнце и луна. Не твоя в созвездии Нереады рассыпает сильная рука. Созвездие Мириады рассыпает сильная рука. Помоги сомнения и терзанья у креста Голговского сложить и открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки утонуть душою в океане Божьей. Божий.